Глава 31. Франция атакует и выигрывает. И снова они, зрители на красивом холме, созерцают кровавую драму «Битва при Шартре». Очень интересное ощущение смотреть на сражение со стороны. Даже в прошлой жизни Сергей не имел подобного удовольствия. С крепостной стены — пожалуйста, а вот так, посторонним наблюдателям, этого он припомнить не мог. И в этом была своя прелесть. Поскольку не его люди гибли там, на подступах к лагерю викингов, пачкая кровью и нечистотами зеленые берега реки Эр. Действие же разворачивалось в точном соответствии с чаяниями конунга Хрольва. Французы резали норманов. Норманы резали французов, чем, собственно, те и другие занимались уже полвека. Позитивным в данной конкретной резне был только один момент. Мирные жители в этой мясорубке не участвовали. После первой не слишком удачной попытки использовать городское ополчение, епископ Шартский решил поберечь паству. И вообще больше никаких попыток взять проклятых язычников нахрапом. Туника Богородицы обещает победу христианскому воинству. Но кто сказал, что она будет легкой? И вообще, почему бы воинам Христовым не пролить немного крови ради веры? Господь же пролил и тем спас все цивилизованное человечество. Вот пусть и они постараются ради спасения конкретной ее части, населения города Шартра. Бургундия, вперед! И Бургундия шла вперед. Сначала артподготовка, стрелки, пращники, легкие баллисты. Потом пехота, в том числе спешенные шевалье. Никаких больше атак рыцарской конницы. Те, что уже были, обошли слишком дорого. А вот конные стрелки — это пожалуйста. Были они не особо смертоносными. Это у хузар с прочими степняками были короткие мощные луки, позволявшие эффективно бить с седла. Здесь же на вооружении простой лук, длина которого примерно 1,5 метра, хотя бывали и 2-метровые. Стрелы тоже были далеки от идеала, хотя кольчугу пробивали вполне успешно. Пробивали, да, но не глубоко. Уже метров с 50, в 90 случаях из 100, наконечники застревали в подкольчужнике. Но кое-какой урон от них был. А главное, обстрел вынуждал викингов менять построение с классической стены наподобие черепахи. А это уже не так хорошо для рукопашной. Впрочем, перестраивались северяне быстро, и за время битвы, то есть с утра и примерно до обеда, французам удалось лишь 4 раза прорвать строй, а развить успех не удалось ни разу. Но теперь это был лишь вопрос времени. Французов значительно больше. Следовательно, они могли чаще меняться и восстанавливать силы. И как бы велика ни была выносливость викингов, но даже ей есть предел. Тем более, что нормального обеда у них, в отличие от бургундцев, не было. Последние смогли устроить обеденный перерыв, потому что их сменили бойцы графа Парижского. Свеев менять было некому, разве что частично, перебросив на фронт бойцов, которые охраняли корабли. В общем, день у свеев прошел насыщенно, и ночь тоже не задалась. Франки постарались. Будь на месте Бьорн и Сергей, он бы погрузил народ на корабли и двинул куда подальше. Франция большая, глядишь, где-нибудь нащупал бы слабину. Но Бьорн решил биться до победы. И победа эта была не его. На третий день французы вновь пошли ва-банк. Не сразу. Сначала 3 часа изводили викингов фланговыми атаками. Проверяли на прочность. А прочность эта падала на глазах. Более медленные перестроения, встречных атак почти нет. «Пора», — сказал, наконец, Хрольф. «Без нас их раздавят. Самое позднее к вечеру». Он немного ошибся. Французы ударили всерьез сразу после обеда. Самой атаки Сергей не видел, Они в это время только-только спустились в долину. Вышли попросту по дороге, как раз к тому месту, где располагался лагерь графа Парижского. Милое дело разграбить лагерь, в котором осталась только обслуга, торговцы и доступные девки. Но пришлось отложить это удовольствие на потом, потому что Бьорн наконец-то сообразил, что их ждет в ближайшей перспективе, и начал готовить корабли к ретираде. А за этим нужным занятием его и застал ожидаемый, но оттого не менее стремительный, фланговый удар графа Эблеса де Пуатье. Викинги не оплошали, приняли графа на щиты. Но стаскивать в реку корабли и драться можно только, когда у тебя достаточно людей. Не тот случай. У Бьорна был шанс не дать французам превратить его поражение в разгром. Бросить все добытое, поставить заслон, которым неминуемо придется пожертвовать, загрузиться на те корабли, которые уже спущены на воду, и дать дёру. Бьорн упустил этот шанс. Французы его зажали. И на этот раз крепко. Свеи рубились отважно, отступали, но не сдавались. Бились из последних сил и как в последний раз. Собственно, это и был их последний раз. Был бы, если бы не Хрольф и его бодрое воинство. Даны, Нареги и прочие союзники пешехода ударили бургундцам в тыл. Это же чистое наслаждение, когда вместо сомкнувшегося строя и щетины копий ты видишь перед собой затылки и спины. И лишь иногда разинутый рот и выпученные глаза обернувшегося и оцепеневшего от ужаса пехотинца. Видишь секунду, не больше. Потом бедолага, получив дециметр стали в жизненно важную часть организма, падает под ноги убийцы, а тот уже разрубает загривок следующему неудачнику. Варягам в этот день разделить общее веселье не довелось. Как раз когда викинги пешехода вышли на боевой рубеж, ворота Шартера распахнулись, и оттуда повалило ополчение. С той же благой целью, что и в прошлый раз — резать разбитых язычников. Опоздали, голубчики. «Рерих!» — зубром взревел замечающий все и вся Хрольф. «Возьми этот город для меня!» И Рерих послушно свернул с истинного пути. «Молодой, задорный, что тут скажешь?» А сказать можно было только одно — плохая идея. Вот так, без подготовки, вламываться в ворота хорошо укрепленного города. Без больших щитов, без стрелкового прикрытия, без какого-либо плана. Тем более в Шартре наверняка имеются и вторые ворота, которые точно успеют закрыть. И тогда варяги окажутся в узком коридоре, со стен и из бойниц которого на них обрушится все, что заготовили горожане для конунга Бьорна. Знал ли об этом Рерих? Чисто теоретически да, но азарт. А еще ему никогда не приходилось штурмовать города вроде этого. Когда несколько сотен варягов и примкнувших к ним союзников вроде Руян бросились к воротам, Сергей сразу понял, чем это может обернуться. И припустил со всех ног, надеясь перехватить княжича раньше, чем положение станет необратимым. Но Рерих бегал быстрее. «Дерут!» — закричал Сергей. «Останови Рериха! Мы не удержим ворота!» Но и тут не вышло. Они же бежали не одни. Впереди целая толпа бойцов, которые тоже мчались со всех ног. Разграбить такой город — вот это счастье! Но Рерих не зря подарил сбору золотой кубок со змеиной чеканкой. Ведунская магия сработала не иначе. Со стены Шартра заметили врага. А когда тревожно заревели трубы, то варягов заметило и городское ополчение. Храбрые шартцы бросились назад еще быстрее, чем бежали резать викингов. И опять, как и в прошлый раз, только часть из них успела миновать ворота прежде, чем те закрылись. Рубить невезучих горожан варяги не стали. Как только створы сомкнулись, Рерих остановился. И, наконец-то, посмотрел наверх, на городские валы и стены, на неширокий проход, ведущий к воротам, и изготовившихся к бою защитников на стене и башнях. Посмотрел и сразу сообразил, что будет, если они подойдут поближе. А чтобы княжич соображал быстрее, В 10 метрах от него плюхнулся камень. Плюхнулся, подпрыгнул, прокатился немного и остановился в каком-то метре от Рериха. Не то чтобы камень был очень большим, так, пуда на два. Но если такое упадет на голову... «Отходим! Живо!» — скомандовал княжич. И они отступили. Очень быстро. Поскольку падающий сверху камень видели все. И практически каждый почему-то был уверен, что падает каменюка именно на него. Отменная мотивация. Викинги не победили. Несмотря на все тактические преимущества, свежесть сил и истинно нурманскую беспощадную мощь. Не победили. Однако Бьорна сотоварищи Хрольф от разгрома спас. И даже часть их кораблей. Часть, потому что другую часть франки все-таки успели поджечь, когда решили, что захватить не удастся. Не исключено, что они поторопились с выводами. Могли бы навешать и Хрольвову хирду. Как-никак у них по-прежнему было 3-кратное численное превосходство, даже если считать свеев Бьорна. А их можно было не считать, потому что даже самый выносливый викинг не может биться сутками. Даже несколько часов спокойно простоять в строю, в доспехах, со щитом в руке — уже героическое деяние. А если не спокойно? А если еще и драться? В общем, как только французы отошли, свеи тут же и попадали, кто где стоял. Раненый, не раненый, без разницы. Самые стойкие продержались ровно столько, сколько потребовалось, чтобы оказать помощь тем, кому еще имело смысл ее оказывать. И принести воды тем, кто не мог сам доползти до реки. Даже отогнать целые корабли от горящих пришлось уже данным пешехода. Что сказать? Бьорн — идиот. Честолюбивый, тщеславный идиот. Но живучий. Ни одна из полученных им ран не была опасной. Впрочем, и броня у него была высококачественная. И сам он рубакосправный. Бился в первых рядах, чем особенно гордился. Точно, идиот. Так сказал Сергей. И с ним согласился даже пешеход, сам большой любитель подраться. Но в правильном формате, то есть когда надо воодушевить народ личным примером, а в остальное время контролировать издали процесс, дабы не пропустить то самое, когда надо, или еще что-нибудь нехорошее. Он вообще молодец, троллеобразный конунг. Это сначала Сергею показалось, что он безоглядно кинулся в драку, а на самом деле пешеход все просчитал, в том числе и то, что французы тоже устали, и что их финальная атака и есть финальная, последнее усилие. Потому французы и отступили сразу, даже не попытавшись додавить северян. Герцогу Бургундскому тоже было известно правило большинства поединков. Кто первым устанет, тот и труп. С этим все было понятно, а вот что делать дальше — большой вопрос. Потому что о взятии Шартра можно забыть. Стоящая у его стен армия викингам и в чистом поле может навешать. И не торопится это сделать, потому что паритет. Заруба будет страшная. Кто победит, неизвестно. Зато известно, что победитель в процессе огребет так, что сам станет легкой добычей для тех, кто прежде и глянуть в его сторону боялся. Самое время было начать переговоры. Это французам. Викингам проще. Можно погрузиться на корабли и свалить домой. Или кошмарить другие области бывшей империи Карла Великого. К этому времени сюда подтянулись и корабли Хрольва с союзниками. Так что уйти можно было в любой момент. Во всяком случае, так полагали все викинги. Но они не торопились. Хрольв тянул время, потому что рассчитывал на отступные от французов. Пусть даже и небольшие, символические. Вопрос престижа. Не убраться во свояси, словно пес, получивший пинка, а отчалить от берега победителями, получившими выкуп. Конунг Свейский был с Хрольвом солидарен. События последних дней избавили внучка Бьорна Железнобокова от юношеских иллюзий, но потребность в славе никуда не исчезла. Викинги не спешили, провианта у них хватало, раненых, которым нужен покой, тоже. Река и возможность отступления за спиной. Погода подходящая, она здесь всегда подходящая. На реке штормов не бывает. Другой вопрос. Почему не спешили французы? Почему не начинали переговоры они? Это беспокоило. Сергей ни на секунду не забывал, что они на чужой территории. А это значит, что к противнику в любой момент может подойти подкрепление. Какой-нибудь местный граф или маркиз вполне способен забыть на время о своих терках с соседями ради возможности накостылять общему врагу. Опять-таки епископы всякие, которым только и дай повод объявить священный поход против исчадий дьявола. Сергей попытался донести эту мысль до Стивнира, а через него до Хрольва, но не преуспел. Тогда он решил действовать самостоятельно. Например, спуститься вниз к Сене и поглядеть, не движется ли к ним с той стороны еще какое-нибудь войско. Рерих дал добро, и Хратгейр отправился в путь. Но до устья дойти не получилось. Водный путь оказался перекрыт. Да там, собственно, и перегораживать было нечего. Десяток плотов или суденышек, связанных между собой, и готово. Перекрыт фарватер. И, к сожалению, не десятком плавсредств, а доброй сотней. Всю реку загромоздили, образовав перед мостом обычным еще один плавучий и раз в 10 шире. Такой затор разбирать несколько часов потребуется. Это если мешать не станут. А французы станут. Вон даже Хратгейр попытались обстрелять, едва показался. Попытка обошлась французам в четверых стрелков, но развивать успех варяги не стали. Некуда его развивать. Сдали задним ходом к более широкому месту, развернулись и отправились обратно принести скверную новость соратникам. Но когда Хратгейр пристал к берегу, оказалось, что их плохая новость — это так, вишенка на торте неприятностей. Главная проблема пришла прямо сюда, в Шартскую долину. И имя ей было «Король Франции Карл III».